Он думал о другом возвращении. Его вдруг с неотразимой силой охватила тоска по приюту отшельников в Оклюзе, где он не был 4 года, по роскошным полям, виноградникам, оливковым рощам, по книгам, которые он там оставил, по дому, полному воспоминаний и снов, по незаконченным трудам. Присыщенный обществом людей и собственной славой, он хотел укрыться в уединении, помнящем его безымянные дни. Он вернулся в разгар лета, когда виноградные грозди золотились на лозах, сплетенных по итальянскому способу в гирлянды, от дерева к дереву, когда сад был румяным от яблок, а сорг, бежавший по камням, скандировал свою бессмертную эклогу. Сенат и народ Рима. Естественно, Петрарку не оставили в уединении. Давно уже дорога из Авиньона в Воклюз не видела столько экипажей, столько конных и пеших путников. Прекрасная пора года благоприятствовала этим экскурсиям и в какой-то мере оправдывала их в глазах недовольного поэта, который вынужден был принимать все новых и новых гостей. Местные жители, удивленные числом кардиналов, епископов, аббатов, которые чередой съезжались к истокам сорга, терялись в догадках и полагали, что, наверное, сам папа проводит лето в этих краях. Более осведомленные соседи Петрарки не разуверяли их в этом, понимая, какой вызовет смех объяснение, что цель всех этих странствий — скромный домик поэта в Воклюзе. Авиньон никак не хотел согласиться с тем, что Петрарка снова уединился в деревне среди книг и бумаг. В Курии, где он был с коротким визитом, сразу же после приезда его приняли с большой предупредительностью и после этого не давали покоя, предлагая должность апостольского секретаря. Но Петрарка решительно отказался. Даже в молодости он всячески избегал официальных должностей, и теперь в расцвете славы пойти на службу в какое-нибудь беспокойное учреждение казалось ему величайшей глупостью. Зато он принял приглашение комиссии кардиналов, избранной для составления новой Конституции Рима, и изложил им свое мнение в 2 посланиях. Не вникая в детали, касающиеся структуры управления и учреждений, городского ополчения или налоговой системы, Петрарка писал о величии Рима и славе вечного города, чуть ли не в каждой фразе упоминая «Республика Романа» и примеры брал из эпохи республики, перескакивая через Римскую империю, явно для того, чтобы обойти молчанием ее средневековую имитацию — Римскую империю германской нации. В этом он был понятен и современен, ибо настаивал, чтобы в Риме правительство опиралось на самих римлян, на римский народ, который завоевал это право еще в прадавней борьбе с патрициями. Требуя отстранить от правления чужеземных пришельцев, Петрарка употреблял те же страстные слова, которыми некогда подогревал гнев римского трибуна против баронов. Он считал их чужаками, потомками германских родов, захватчиками, и, в сущности, его удар был направлен против самой феодальной системы, чуждой латинскому духу, создавшему собственную демократию еще в те времена, когда германцы жили в лесах, как дикие звери. Что ж тут ломать голову над строем Рима, когда он на вечные времена был определен этими священными буквами S-P-Q-R «Сенатус Популусква Романус». Достаточно вдохнуть в них новую жизнь, достаточно вернуть им прежнюю силу и славу. Со страницы, на которой он писал, словно водяной знак, проступал облик трибуна. Петрарка откладывал перо и всматривался в голую стену, на которой виднелась тень его головы, прикрытой капюшоном, колеблющаяся вместе с огоньком свечи в подсвечнике. «Где ты, Никколо?» Никколо был в Праге, в тюрьме. Император Карл IV, под покровительство которого бежал Коло Дириенцо, долго не знал, что делать с изгнанником. Коло удивил его и ошеломил. Он забрасывал императора письмами, в которых то оправдывал свои действия, то снова строил необыкновенные планы. Говорил о папской тиаре, о золотой короне императора, о серебряной трибуне, который будет князем Рима. «Нужно провести реформу церкви», — писал он, — «вернуть ей прежнее достоинство, евангельскую строгость». Император сдерживал его, как мог. «Напоминаем тебе, чтоб ты отказался от этих фантазий». В конце концов, узнав, что в Авиньоне Коло Дириенцо обвиняют в ересе, он стал его опасаться и отдал пражскому архиепископу. Архиепископ некоторое время поддержал Никколо под арестом, ожидая более четких указаний из Авиньона. Наконец, папа потребовал вернуть узника. «Недавно, — сообщал Петрарк своему флорентийскому другу Нелли, — в Курию пришел, вернее, не пришел, а его привели как пленника, Никколо, сын Лоренцо, некогда грозный трибун Рима, а ныне несчастнейший из людей, хотя я не совсем уверен, достоин ли в своем несчастье жалости тот, кто, имея возможность геройски погибнуть на Капитолии, предпочел сидеть в тюрьме сперва в Чехии, потом в Лиможе, и тем самым выставить на посмешище имя Рима и республики. Больше, чем я бы того хотел, известно, сколь часто мое перо занималось его именем и славою. Я любил в нем добродетель, прославлял его намерения, восхищался его духом. Я поздравлял Италию и благословенный город с приобретением нового властелина, предсказывал мир всему свету. Я не мог скрыть радости, которая била из стольких источников. Мне казалось, что сам я разделяю эту славу. Я вдохновил его, о чем свидетельствуют его собственные послания и письма. Я подогревал его разум всем, что мог придумать, чтобы разжечь эту пламенную душу. Я хорошо знал, что ничто так не согревает благородной души, как слава и хвала, поэтому не скупился на них. Многим казалось это преувеличением, но мне искренней правдой. Я вспоминал давние его деяния и побуждал на новые. Сохранились некоторые мои письма к нему. Я нисколько их не стыжусь, ведь я не пророк, да и сам он не мог всего предвидеть. Тогда, когда я писал их, он был достоин не только моей похвалы, но и восхищения всего человечества, и тем, что уже сделал, и тем, что еще намеревался сделать. Быть может, только по одной причине эти письма следовало бы уничтожить, именно потому, что он предпочел жить в бесчестии, чем умереть в славе. Но тут уж ничего не поделаешь. Если б я даже хотел их уничтожить, сделать это не сумею. Они стали всеобщим достоянием. Я не властен над ними. Однако вернемся к делу. Так вот, пришел он в Курию смиренный и отвергнутый. Он, который нагонял страх на всех злых людей в мире, а в добрых вселял светлую надежду и бодрость, он, которого некогда сопровождал весь римский народ вместе со старейшинами итальянских городов, шел теперь такой несчастный между двумя стражниками, а вокруг толпилась городская чернь, чтоб поглазеть на человека, чье имя совсем недавно было покрыто славой. Император римский отсылал его к римскому епископу. Никола Дерьенцо посадили в самую высокую и наиболее укрепленную башню под названием Тур де Труя. Построил ее Бенедикт XII руками сарацин. Она возвышалась по соседству с кухнями, а весь низ ее был занят под склад дров и угля. Верхние этажи обычно пустовали. На последнем отвели место стражникам и устроили арсенал, называемый артиллерией, поскольку там находились алебарды, баллисты, стрелы, арбалеты, не считая другого снаряжения. Кола Дерьенцо поместили в обширной комнате с тремя окнами, обращенными на три стороны света, с огромным камином, для которого не жалели дров. С потолка свисала длинная цепь, к которой он был прикован за ногу. Она предоставляла узнику некоторую свободу движений, но стоило ему шевельнуться, как она своим звяканьем напоминала о его позоре. Ему дали кровать, постельные принадлежности, одежду. Кормили остатками с папского стола. Из папской библиотеки прислали несколько книг, Библию, Тита Ливия. У него были письменные принадлежности, и он пользовался ими, сочиняя какую-то религиозную поэму, о которой вскоре заговорил весь народ. Словом, это была, как мы читаем в одном из официальных документов, тюрьма благородная и изысканная.